Брутич лежал на диване, бездумно нажимая на кнопки пульта. Вернее, он думал, но не о том, о чем вещала с экрана кукольная дикторша. Он опасался, как бы в поле зрения Оришки не попал какой-нибудь крутой боевичок. Не равен час, девчушка опять Александре проболтается. Все-таки права, Александра Михайловна. Незачем ребенку голову всякой чернухой сбивать. Пусть нормально живет в своем детском радостном мире. «Папа, не балуйся с тюрювизусом!» Назидательно прошепелявила чада. Папа печально усмехнулся. Своего отца он не знал. Они жили вдвоем с матерью в маленькой тесной квартире. Был где-то еще старший брат, Глеб. Но он давно укатил в большие города искать лучшей доли, а домой посылал лишь нечастые открытки. Потом стали приходить и деньги, однако сам Глеб не приезжал. Братья встретились только на похоронах матери. Лёва не мог поверить, что этот красивый мужик, увешанный золотыми цепями, его близкий родственник. Где-то даже забрезжила надежда, что Глеб возьмет его с собой в Санкт-Петербург, и тогда начнется настоящая, красивая жизнь. Но не век же горбатиться на этом крошечном кирпичном заводике, который того и гляди загнется. Но Глеб распорядился иначе. Ночью после похорон, лежа на стареньком диване, он проговорил: «Хорош тебе, братишка, на государство пахать. Пора и о себе подумать. Не маленький уже, 20 стукнуло. Займись своим делом. Денег я дам». «А сам чем занимаешься?» — спросил Лев. «Сам-то?» «Нет, братишка, свою профессию я по наследству не передаю. Здесь династии не нужны. Мое занятие тебе счастья не принесет. И мне лишнее горе». «А нахрена тебе такая профессия, которая с горем связана?» Глеб минуту помолчал, потом быстро и уверенно заговорил. «Ты вот что, когда дело свое открывать начнешь, около умных людей крутись, приглядывайся, присмотрись. Что к чему? Сильно не зарывайся, учись связи налаживать. И еще, не конфликтуй с законом, в раз все потерять можешь». А утром, проснувшись, на аккуратно убранном диване Лев увидел пакет. В пакете были деньги и записка. «Дерзай. Если с головой ладишь, поднимешься. Удачи». Больше Лев брата не видел. Даже о смерти Глеба спустя много лет он узнал со страниц газет. К тому времени Лев Павлович Брутич уже имел кратер и неплохую охранную службу, некоторые сотрудники которой до недавнего времени служили в доблестной милиции. Они предоставили Брутичу более подробную информацию о жизни, деятельности и безвременной гибели старшего брата. Глеб давно крутился в криминальных структурах и, видимо, крепко кому-то насолил, потому как в один далеко не прекрасный вечер в дом Глеба Брутича ворвались люди в масках и перестреляли всех, кто там находился. Самого Глеба Павловича, его жену, красавицу Аллу, дочку Алису 4 лет и даже горничную Катю. Осталась только маленькая Ариша, девочка 4 месяцев от роду. Во время бойни ее просто не оказалось дома. Няня с младенцем гуляла в сквере. Затем девочка исчезла. «Найдите девочку», — велел Брутич. Ее нашли. Нашли в какой-то дремучей деревушке у дальней родственницы перепуганной няньки. Лев ездил сам за племянницей и вернулся уже с дочерью. Он так решил. Ариша теперь будет его дочерью. Девочке нанял подвижную старушку, Анну Никитишну, которая заменила и ему, и Аришке мать. Варила, убирала, да за домом приглядывала. Где-то, правда, поселилось неуютное ощущение, что легко простил смерть брата, невестки и ребенка невинного. Он, может, и не простил бы, да только знал, Случись с ним что, и останется эта маленькая девчушка и вовсе ничьей. Да и то, если останется. Племянницу он на свое имя записал. Так разговоров меньше. А уж большая вырастет, сама решит, как ее величать лучше. Львовна или Глебовна. Вот так и стал он отцом этой печуги. Купил себе квартиру, сделал евроремонт и Никитишну свою не забыл. На этой же лестничной площадке и ей квартирку устроил. Ольга Викторовна, главный бухгалтер теперь крупного торгового объединения «Кратер», и гувернантку отыскала, чтобы девочка развивалась соответственно возрасту. И сейчас уже никто не задумывался, отец ли он Арише, и что случилось с матерью девочки. Не так давно заглянул Лев с мужиками в ночной клуб при свечах. Клуб как клуб, свечей не больше, чем в любом другом. Девочки обслуживают, имея на себе лишь загар. Соблазнительно выгибаясь, завлекают к бильярдным столам, на сцене снимают под музыку то, что и так ничего прикрыть не может. Все как везде. И как везде это патока, неприкрытая фальшь. Каждая готова облизать тебя с ног до головы. Заученные фразы, отшлифованные движения, в глазах пустота, маскирующая искусственное обожание. И как гром среди ясного неба. На сцене русоволосая королева. Мордашка такая милая, что смотрел бы, не отрываясь. Фигурка точеная, пластика завораживает. Но самое удивительное – это ее выражение лица. Вместо надоевшей слащавости и назойливого обольщения – полное безразличие, какая-то отрешенность и даже презрение. С таким выражением у нее должны быть крупные неприятности с хозяином заведения. А может, это нарочитая маска? Ведь при виде этой миниатюрной дивы многие мужские глаза загорались алчным блеском. Чего греха таить? Лев сначала думал, что после танца эта маска спадет, и королева превратится в обычную работницу клуба, и он бы тогда не стал отказываться от ее ласк. Однако не в этот вечер. Не потом, когда он приходил смотреть на нее еще и еще раз, гримаска презрения не сходила с ее лица, и своим вниманием королева не баловала никого. А потом ее в клубе не стало. С глаз долой, из сердца вон. Лев уже стал забывать про эту необычную стриптизершу. И вот снова встретил. Она совсем девчушка. Между ними 12 лет разницы. И все же. Обожглась, видимо, когда-то. Одна сына растит. Он может ей помочь, но примет ли? Наверняка подумает, что его на молоденькую потянуло, а его предложение расценит как приглашение к постельным отношениям. Ну и ладно. Пусть себе думает. А он будет действовать. Аришка, повеселевший Брутич, спрыгнул с дивана. Чего нам наготовила наш Никитишна? Я бы съел чего-нибудь. Иди, корми меня, хозяйка. Аришка, деловито насупившись, поспешила к холодильнику. Доставала какие-то свертки, перекладывала их, разворачивала и сворачивала обратно. То есть, в ее понимании, хозяйничала. Лев терпеливо ждал. Знаешь, дочь, сейчас перекусим и пойдем почитаем Матроскина. Идет? У Аришки радостно заблестели глаза. «А ты не уснёс?» «Обещаю не спать. На этот раз попробую дочитать до конца». Маленькие руки крепко обвили его колени. Выше Аришка ещё не доставала.